Речь его была чистая, внятная. Он почти не употреблял иностранных слов, но говорил с едва уловимым акцентом, не то иностранным, не то так называемым гвардейским. Скандальная история со сборником его речей, когда полиция конфисковала издание как дискредитирующее царя, Кони не придает значения. Тексты эти, считает он, были тенденциозно подобраны и обработаны. Эта брошюрка, наполненная банальными словами и резолюциями, не доказательство. Мне не раз приходилось слышать его речи по разным случаям. Я помню, например, как по вступлении на престол он сказал приветственную речь Сенату, умную и содержательную. Позднее же я с трудом его речи узнавал. До того они были обесцвечены и сокращены, пройдя своеобразную цензуру. Будучи человеком литературно грамотным, даже в своем роде стилистом, он, тем не менее, допускал иногда элементарные грамматические ошибки или описки. Свободно владел языками английским, французским, датским, немного немецким. Рядом со своим кабинетом держал личную библиотеку, получавшую основные русские и иностранные книжные новинки. При переездах библиотеку возили за ним. Заведовавший ею Щеглов ежемесячно выдавал ему на прочтение до 20 книг. Что и как читал, сведения об этом скудны. Кони считал его сравнительно начитанным. Я лично видел у него на письменном столе номер «Вестника Европы», заложенный посредине разрезкой, а в беседе он проявлял такой интерес к литературе, искусству и даже науке и знакомству с выдающимися в них явлениями, что встречи с ним, как с полковником Романовым, в повседневной жизни могли быть не лишенными живого интереса. Судя по другим данным, однако, его начитанность была весьма неровной. В дневнике сам засвидетельствовал, например, что только в Тобольске, когда ему было уже под 50, впервые взял в руки четвертую часть «Войны и мира» Льва Толстого. К тому же времени относится его знакомство с основными произведениями Салтыкова-Щедрина и Лескова. Из газет читал преимущественно «Новое время», «Русские ведомости», «Шульгинскую», «Киевлянин», иногда московскую либеральную «Русское слово». Любил смотреть кинофильмы, главным образом хроникальные. Предложение генерала Алексеева об устройстве личной просмотровой комнаты отклонил. Часто ходил на вечерние сеансы вместе с наследником в офицерский клуб приставки. Он был точен во времени. Не спешил, но и не опаздывал. Всю жизнь придерживался одного режима дня, без отклонений. Днем никогда не спал, но после обеда отдыхал. Был несколько близорук, но в очках никто, кроме, возможно, домочадцев, его не видел. Слух у него был острый, он мог издалека узнавать людей по шагам. Имел цепкую зрительную память. Раз встреченного человека узнавал через много лет. За столом Николай пил обычно мало. Мог выпить за обедом 1-2 рюмки сливовицы или водки. В ставке по вечерам выпивал стакан французского сухого вина «Рафаэль». Курил временами помногу. Обычно доставал откуда-то из-за пазухи пинковый изогнутый мундштук и вставлял в него папиросу из портсигара. Одно время пользовался трубкой. Набивал ее табаком из папиросы «Сальве». Закуривая, приглашал к тому же и присутствующих. Сигар при нем не курили, он не переносил их запаха. Своего табака или папирос другим не предлагал. Визитеров принимал стоя впереди своего письменного стола. Садясь, указывал посетителю кресло, при этом выдвигал из стола доску, на которую можно было положить принесенные бумаги. Во время аудиенции обычно курил. Иногда вставал и, продолжая слушать, ходил по кабинету. Если его что-нибудь захватывало или поражало, он внезапно приостанавливался.